зеленых, голубых, синих, желтых, красных. Казалось, каждый светляк заслонил от меня огонек каким-либо цветным стеклом. К разным цветным огонькам, к волнам света разной длины, я протягивал свои озябшие руки. Каждый фонарик горел сначала ярко, ровно, а затем свет его уменьшался, угасал. Я переходил от фонарика к фонарику с протянутыми руками. «Подайте, светляки, немного тепла усталому страннику страны дремучих трав». Напрасно. Ничтожна доля тепла, выделяемая вами. Всю свою энергию вы тратите на свет. Около вас я похож на того жалкого диккенсовского клерка, который в жестокий пронзительно холодный вечер согревал свои руки у одинокой свечи в конторе скряги Скруджа. «До свидания, дорогие мои светляки». Голубые, зеленые, синие, красные. До свидания. Храните свой световой пигмент, ламперин. Пусть реакция окисления продолжает создавать красивые и холодные световые эффекты. До свидания. Я вернусь к яме, куда уполз дождевой червь, прислонюсь к насыпи и немного подремлю. Может быть, меня там найдет Думчев. До свидания, светляки. Встреча. Утро настало. Снова утро в стране дремучих трав. Думчев не нашел меня. Надо вернуться к его дому, к старому гнилому пню. Может быть, Думчев там? Я стал пробираться сквозь чащу трав. Все вокруг меня летало, прыгало, все пело, шумело, звенело. Среди общего хаоса звуков я уловил знакомое однотонное гудение. Оно нарастало, приближалось. Уверенные и спокойные звуки. Я сразу вспомнил о листорезной пчеле, о мегахиле, в гнезде которой я вчера побывал и так вкусно поел. Не мешало бы сейчас позавтракать. Когда животное опустилось на землю, я присмотрелся и понял, что это не листорезная, а какая-то другая пчела. Конечно, я знал, что есть много пчел, ведущих одиночный образ жизни, и так мне очень хотелось есть. И я увидел на ножках пчелы в корзинках, и на ее брюшке золотистую сладкую пыльцу, которую пчела собрала с цветов. Пряный, острый аромат щекотал горло и нос. Гнездо пчелы оказалось рядом со мной, в земле. Но я его вначале не заметил, оно было прикрыто листьями. Пчела ушла в землю. Земляная пчела. Пчела вылезла на край гнезда, закрыла его листьями и улетела. Я попытался стащить лист с гнезда, но, видно, ослабел от голода и от плохого сна. Лист тяжелый. Время уходит, наконец, стащил. Теперь надо прыгнуть в гнездо, но, боюсь, глубоко. Отыскал подходящей длины шест, притащил. Только начинаю по шесту спускаться, как слышу гудение. Это она, хозяйка гнезда, летит домой с новой порцией провизии. Не сдобровать мне. Я карабкаюсь вверх и, оставив шест, отбегаю. Нет, надо оставить в покое эту пчелу. Слишком быстро она возвращается из очередного рейса. Мне не перехитрить ее, не хватит ни сил, ни терпения. Однако, как странно! Все в стране дремучих трав так неожиданно, поразительно, а чувство голода все тоже знакомое, привычное. И в этой невероятной стране дремучих трав человек не может ни есть, не может ни спать. Надо скорее добраться до дома Думчева. Резкая трескотня оглушила меня. Что за диковинный зверь? Крылья узкие, зеленые, задние ноги длиннее передних, кузнечик. Он все пронзительнее, все веселее, поет, трещит. И вдруг смолкает, прислушивается, не поют ли громче, чем он, другие кузнечики, и снова трескотня. Подальше, подальше от этого оглушительного треска и шума. Один шаг, и я уже в чаще леса среди странных деревьев. Корни желтовато-белые уходили в почву, а ярко-зеленые стволы то улетали стрелами в небо, то, пригнувшись к земле, сходились, сближались своими вершинами и узкими длинными листьями. Непроходимая стена. Но и в чаще все слышится звон и треск кузнечика. Я оглянулся. Там, совсем рядом с кузнечиком, вырастает, то сливаясь цветом с этой чащей, то выделяясь из нее какое-то странное длинное существо. Солнце всходило. И это существо смотрит на солнце. Зверь вытянулся и сложил на груди свои голенастые руки. Не его ли называют в народе богомолом? Ну, конечно, это богомол. Я залюбовался им. Как спокойно и величественно он поворачивает свою голову с выпуклыми глазами. Точно хочет внимательно прислушаться к треску кузнечика. Похоже, что кузнечик надоел ему своим треском.